23. Маракьян взял в руки шкатулку без особого энтузиазма, я бы даже сказала, что с опаской. Но едва он заметил надписи, выгравированные на крышке, как его опасения сменились интересом, а следом и недоумением. «Это та самая шкатулка?» — тихо спросила я у мамы, подойдя к ней. «В ней был медальон?» «Да», — подтвердила мама и хотела взять меня за руку, но я резко отдернула ладонь. «Кира?» «Прости, мам». Убрав руки за спину, я призналась. «У меня проблемы с силами». «С каких пор я должна бояться выбросов тьмы?» Фыркнула она в ответ, но тут же нахмурилась, заметив, как опасливо я отступаю назад. «Одно дело немного заморозить папу. Ему это почти не нанесло вреда, разве что гордость немного пострадала. И другое дело — мама. Она не обладала тьмой, не владела ничем физически ощутимым. Ее дар был прекрасен, но он не может защитить от меня. А я не могу допустить, чтобы кто-то из близких пострадал от моей руки, пусть и случайно». «Кирьяна?» Я лишь покачала головой, вставая отдельно от всех. Рядом с Василиной. Она и так была ледышкой. Хуже я ей точно не сделаю. Да даже если и сделаю. Ее в данный момент мне было ни капельки не жаль. «Я чувствую в ней магию Алатыря», — подсказала маме царица Лебедь. «То есть магию Маракьяна». Поправила она саму себя, оборачиваясь на продолжающего изучать шкатулку мужчину. «Впрочем, теперь это все потеряло смысл, верно?» Словно почувствовав ее взгляд, Маракьян опустил шкатулку, по-новому осматривая мою тетушку. Мама рассказывала, что когда-то, еще будучи царевной, Лебедь владела лишь магией света, но, помогая папе, ей пришлось во всех смыслах сменить оперение на черное, впустив в себя тьму. Такую плату взял Алатырь, когда они призвали его наказать одного маминого родственника, решившего захватить себе кладенец. Способ выбрал он очень тернистый и длительный, конечно, и хорошо, что ничего у него тогда не вышло. «Где медальон?» Сухо уточнил Маракьян, переводя взгляд старицы Лебеди на маму, а с нее на меня. «У тебя». «Не вопрос. Утверждение». От интонации которого я попыталась сделать еще один шаг назад, практически врезаясь спиной в замороженную Василину. «Медальон выбрал себе хранительницу», — совершенно спокойно произнесла мама, выразительно смотря в папину сторону. Даже я смогла прочитать в ее взгляде предупреждение для отца, чтобы он сейчас не делал глупостей. А ему хотелось, как минимум, кинуться в мою сторону, чтобы встать рядом. Маракьяну и его внешнему спокойствию он не доверял. Это я тоже прекрасно чувствовала, без слов. А еще я поняла, что мама и царица Лебедь смогли перевести надпись со шкатулки. Или прекрасно изображали, что смогли, просто блефуя. Даже кладенец молчала, наблюдая за ними и воздерживаясь от комментариев, что было редкостью. «Я могу удостовериться в этом?» Продолжая смотреть куда-то в область моей груди, надеюсь, пытаясь разглядеть спрятанный под одеждой кулон, поинтересовался Маракьян. «Конечно», — ответила ему мама, сделав несколько шагов в мою сторону. «Кирьяна?» «Отдай ему медальон», — вкрадчиво попросила она меня. «После этого мы уйдем. Возможно, даже заберем с собой одну не в меру предприимчивую царевну», — задумчиво дополнила слова мамы царица Лебедь. «Или оставим здесь?» «Чтобы она еще что-нибудь в уши влила мракаклю», — пробубнила себе под нос кладенец, заслужив косой взгляд от папы. «А ты думал...» «Она сюда зачем пришла?» «Наговорила с три короба про бессмертных, какие вы плохие все, и меня попросила. Недостойны вы такого бремени, видите ли? Меня, то есть. Бремя». «Василину здесь оставлять нельзя», — озвучил для остальных отец. но и в таком виде перемещать нет смысла». «Я могу попробовать», — нерешительно протянула я, вспомнив, как сумела оживить замороженную птичку. «Только...» «А я все еще жду медальон». Взмахнув рукой, Мракьян снял чары с Василины, заставив ее безвольной куклой упасть на хрусталики осыпавшегося льда, в который она была заключена все это время. «Так сделать я точно не смогла бы. С птичкой все вышло несколько иначе». «Что ты? Как ты?» Пытаясь отдышаться, Василина злобно осматривалась, шумно втягивая в себя воздух. «Да вы все!» «Гонор, сбавь!» — осадила ее царица-лебедь, чинно направившись к продолжающей пытаться встать на ноги царевне. «И то, как ты здесь оказалась, и то, какие цели, по моему мнению, преследовала, я передам не только твоим родителям, от которых толку нет, но и остальным членам совета. А сейчас уходи». «Заговор!» — злобно прошептала Василина, с ненавистью смотря на женщину. «Я хотела избавить наш мир от зла. Вы совершаете...» «Совет разберется», — перебила ее лебедь. «Ваше темнейшество, не откроешь Василине портал. Мне кажется, так будет быстрее». Судя по лицу царевны, уходить она точно не хотела. Но папа просто не оставил ей выбора, вызвав черный огонь практически перед ее носом и чуть-чуть подтолкнув в него девушку магией. «Хотела избавить мир от зла». Кладенец не смогла не прокомментировать слова, исчезнувшие из зала Василины. «Вот только злом она представила нас». На совете она тоже не отмалчивалась. Тихо ответил Мичу папа, обратившись ко мне чуть громче. «Кирьяна». Взгляды присутствующих снова скрестились на мне. Медленно, отогнув воротник, я достала цепочку и сняла ее с шеи. Сжимая в пальцах украшение, я медленно подошла к Мракьяну. Отдавать кулон мне не хотелось, будто внутри что-то щелкало, призывая не делать этого. «Кир», — с едва заметной улыбкой обратилась ко мне мама, заметив мою нерешительность. «Помнишь, я рассказывала тебе про детство? Ничего не изменится. Отдай ему кулон». «Детство?» Я хмуро посмотрела в мамину сторону. «О чем она? Только если... Если она имела в виду свой недавний рассказ про то, как они с папой пытались избавиться от кулона, пряча его от меня, и как он раз за разом снова возвращался ко мне». «Держи». Немного успокоившись, я вложила цепочку в протянутую Мракьяном ладонь. Мысль, что кулон снова окажется у меня, прибавило мне решительности. Кажется, никто не блефовал. Они действительно смогли что-то перевести и понять. И, надеюсь, все не так плохо. По крайней мере, мама и царица-лебедь выглядели более чем спокойно и уверенно. Я надеялась, они знали, что делают. Большего сейчас мне все равно не оставалось, кроме как надеяться. «Кирьяна?» Пока я не сводила глаз рассматривающего медальон Мракьяна, ко мне подошла царевна-лебедь, мягко направляя в сторону призывавшего черный огонь отца. «Нам пора». «А как же...» Я не знала, что хотела спросить. Меч вроде как вернулся. Больше причин оставаться здесь не было, но... Глупо, очень глупо. Я понимала... но никак не могла избавиться от мысли, что нельзя оставлять Мракьяна одного. Образ одинокого мальчика, оставленного наедине со своей болью, никак не желал исчезать. Словно я опять была в том коридоре, где маленький Мракьян сидел на полу и прижимал ладошки к ушам, пытаясь оградиться от обидных слов собственного отца. «Не смею задерживать». Заметив мой взгляд, произнес Мракьян, надевая себе на шею мой медальон и демонстративно отступая назад. «Когда созреешь для конструктивного диалога, ты знаешь, где нас найти», — обернулась на него мама. «Угрозами ты от нас ничего не добьешься. но мы всегда открыты для взаимовыгодного сотрудничества. Последнее, что я увидела перед тем, как пелена черного огня сомкнулась вокруг, это ухмылка Мракьяна. В то, что он к нам придет, мужчина явно не верил. Да и я в этом сомневалась, если честно. А теперь кто мне объяснит, какого... «Спокойно», — улыбнулась мама папиному вопросу, смахнув с его камзола невидимые глазу пылинки. «Где твоя хваленая сдержанность? Контроль над эмоциями?» «Его темнейшество теряет хватку», — тихо рассмеялась царица-лебедь, махнув рукой в сторону сбежавшихся в наш тронный зал прислужниц, отправляя их всех жестом на выход. «Размяк от сытой семейной жизни». «Как и Гвидон», — в тон ей ответила мама. «Братец в последнее время стал подозрительно сентиментальным». Слушая их привычную легкую перепалку, я почувствовала странное покалывание в области груди, а стоило поднести руку, как... «Не может быть!» — прошептала я, доставая кулон. Он вместе с цепочкой снова оказался на моей шее. «Хранительница!» Мама первой заметила мой потрясенный вид и зажатый в пальцах медальон. «Теперь осталось дождаться, когда гордость Мракьяна уступит место здравому смыслу, и он придет к нам договариваться». «Гордость?» — хмыкнула лебедь. «Дорогая Елена, ты имела в виду самомнение?» «Одно другому не мешает», — отмахнулась мама. «Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» — вклинился в их диалог папа, один в один озвучивая мои мысли. Смотря на переглянувшихся маму и тетушку, я морально готовилась ко многому, но к открывшейся правде все равно оказалась не готова.